Глава 28. «Пей, пей, пей, пей!» — подначивают девчонки, хлопая ладонями по столу. Шампанского мы плавно перешли на шоты, потому что разбитые сердца игриста мы коктейлями не вылечить. Вообще у нас какой-то мужененавистнический девичник сильных и независимых. Я отправила Орлова, атакующего мой телефон, в игнор, потому что сказать на его «извини» мне нечего. Полинка подцапалась со своим пожарным, а ее подружка-училка пару месяцев назад развелась и разочаровалась во всех мужчинах разом. Так что вечер посвящен исключительно девчачьим разговорам. Я выпиваю шот текилы и заедаю кислым лаймом. Тело передергивает, но алкоголь уже несется по венам и становится весело. Мы танцуем возле столика, шутим и отшиваем парней, которые пытаются познакомиться. Не сегодня. Сегодня у нас к черту любовь и по барам в пьяном угаре. «Может, поедем в караоке?» — предлагает Таня, подпевая очередному треку. «Честное слово, если бы не ее исторические байки, я бы решила, что она учитель музыки». Я натанцевалась. Она падает на диван и удобно устраивается, вытянув ноги. «Там будет еще больше желающих с нами познакомиться, а тут мы почти всех отшили», — авторитетно заявляет Полина, выставляя указательный палец. «Предлагаю остаться тут, либо поехать раскулачивать твой мини-бар». Она тычет пальцем в Таню и играет бровями, явно намекая. «На самом деле нам точно пора отсюда уезжать. Мы приговорили уже половину бутылки текилы, и дальше по плану либо впасть в беспамятство и от души повеселиться со всеми вытекающими последствиями, либо навеселе доехать до дома, немного продолжить там, а потом выпить чай, смыть косметику и завалиться спать. Как насчет моего мини-бара? Позади Полины, будто из ниоткуда, появляется высокий парень. Он шире моей пожарской раза в два, а еще он весь в татушках, узоры ползут по рукам и шее. О, черт! Это тот самый огненный парень, который подарил моей подруге лучшие в ее жизни оргазмы. Ты хотел сказать микробара? Резко развернувшись, она стреляет взглядом в его ширинку, а после гневно пялится ему в лицо. Что ты здесь забыл? Преследуешь меня? Ага, мир же вокруг тебя крутится. Соглашается он язвительно, пока его руки ползут к талии Полинки. Она шлепает по ним со всей силы, но это совсем не помогает. «Лапы убрал? Ты так делать больше не имеешь права!» — злится Поля. «А давай мы это с тобой и обсудим». Воодушевившись, герой пожарный прижимает Полинку к себе и с легкостью поднимает ее над полом. «Девушки, я украду вашу подругу буквально на 5 минут. Обещаю вернуть в целости и сохранности», — произносит парень, обаятельно улыбнувшись, и они уходят. Точнее, у пожарской просто нет выбора остаться. Мы с Таней переглядываемся, не зная, бежать все-таки следом или нет. Полина половину вечера жаловалась на своего горячего во всех смыслах пожарного, потому что он только одеваться может быстро, а сообразительностью у него проблемы, как и с бывшими. В общем, пожарской, как любой девушке, хотелось рыцарских поступков и исполнения капризов. «Я подожду Полю тут», сдержанно отвечает Таня, поглядывая на парня, стоящего рядом с нашим столиком. Он, кажется, пришел вместе с Полиным пожарным. Не удивлюсь, если профессия та же. «Ладно, я пока схожу в туалет. Если что, кричи и звони». Киваю в сторону парня. И Таня улыбается. Смотрю на время, засекая 5 минут. «Если Полина не вернется, мы совершенно точно пойдем ее искать. И здесь уже не помогут никакие разговоры». В туалете тихо, музыка не долбит по ушам. Я расслабляюсь. Смотрю на отражение в зеркале. Оно плывет. Уперевшись ладонями в раковину, прикрываю глаза и стою так, считая до 80. Мне неплохо, скорее, опустошающе хорошо. Мысли не собираются в стройный ряд. И это к лучшему, потому что телефон в кармане снова вибрирует. Сообщение от Орлова, первое за сегодня. Даже кончики пальцев покалывает от предвкушения. «Насть, хватит меня игнорить». Прочитано. Я даже не прячусь от него. Читаю все, что он мне пишет. И сообщение с извинениями прочитала. И даже кружок посмотрела, в котором он рассказывал, что вообще-то привык приносить извинения лично, но дома вчера вечером меня не оказалось. Это правда. Я поехала прямиком к Полине. Мы жаловались на мужиков, делали маски, много говорили и смотрели «Секс в большом городе», искренне не понимая, как Кэрри могла выбрать Бига, когда у нее был прекрасный Эйден. В общем, это был типичный женский вечер, в конце которого мы даже немного поплакали и пообещали друг другу, что съедемся и заведем трех кошек, если к старости будем одни. Когда я возвращаюсь обратно, за нашим столиком сидят уже три парня. С одним из них воркует Таня, будто не она в начале вечера открестилась ото всех мужчин разом. Видимо, магия текилы действует. И вот уже мы не такие агрессивно настроенные в отношении противоположного пола. «Ой, Насть, садись ко мне, я подвинусь». Встрепенувшись, Таня двигается, но ее перебивают парни, сидящие с другой стороны стола. «Садись». Сидящий с краю поднимается и кивает мне. У меня от чего-то ноги не гнутся. Я не хочу сидеть между ребятами. Мне вообще что-то резко расхотелось веселиться. Я не могу расслабиться в компании незнакомцев. У нас слайм закончился. Бегло обвожу взглядом стол. Я пойду попрошу принести еще. Повернувшись, спешу к бару. Нужно найти Полинку и сказать ей, что вечеринку стоит либо срочно перенести в другое место, либо закончить. Пока лезу за телефоном, чтобы позвонить Пожарской, не замечаю, как передо мной возникает крупная мужская фигура. «Привет, Настюш. А я-то думал, чем ты занята, раз не можешь мне ответить». Орлов цедит слова и сжимает челюсти до желваков. Он смотрит мне за плечо, пока мое сердце срывается в галоп. Никита здесь. Он больше не крохотная аватарка, на которую я стараюсь не смотреть, когда читаю очередное сообщение. Орлов настоящий, вкусно пахнущий и выглядящий так прекрасно, что на нас уже оборачиваются. Точнее, на него. Интересная компания. Меня ошпаривает страхом и стыдом. Все это похоже на дурной сон. Мы не могли встретиться с Никитой посреди бара, в котором я никогда в жизни не видела его раньше. Если только... Ты следишь за мной? Хватит нам одного сталкера пожарного. Преследователь-хоккеист в придачу уже перебор. Оттягиваю вниз рукава платья и тереблю их, стараясь унять нервозность. Нет, был с ребятами в вип-зале. Уже уходишь? Спрашиваю, разочаровавшись и обрадовавшись одновременно. Я до сих пор ощущаю его жесткую щетину на губах, а от одних воспоминаний о поцелуе живот скручивает спазмом возбуждения. Я вдруг понимаю, что зря игнорировала его. Нужно было просто ответить, хоть что-нибудь написать. Хотя бы дурацкое «ок» и скобочку. Тогда бы мне не пришлось краснеть сейчас, потому что я была бы сильной и независимой, а не робкой и пристыженной. И пофиг, что Орлов ни словом, ни делом не дал понять, что обижен или опечален. «Расстроилась?» — спрашивает, усмехаясь. «Вот. Полное отсутствие эмпатии и вагон превосходства. И меня бесит, что он так хорошо себя контролирует, будто не происходит ничего необычного, и он просто болтает со знакомой в баре. Не вижу твоей подружки. Демонстративно смотрю по сторонам. Самодовольство Орлова бесит. Стоит, пялится на меня так, словно одним взглядом может облапать. А я как кролик, загипнотизированный удавом. Не могу пошевелиться. Не получилось никого подцепить? А где твой парень? Снова бросает взгляд через мое плечо. Качает головой, не найдя никого. И, взяв за руку, отводит меня в угол, из которого не выбраться. Мы у входа в вип-залы. Нас отсюда никому не видно. Только тем, кто выходит из випки. Но желающих пока нет, и мы одни в полутемной нише. Неон играет в волосах и на лице, создавая интимно-порочную атмосферу. Иллюзия уединения будоражит. Там, где Орлов меня касается, горит кожа. Наши взгляды сталкиваются, и меня бросает в жар. Никита придвигается ближе. На вдохе моя грудь касается его торса. Он смотрит на мои голые плечи, потому что рукава доходят только до их середины, и надеваются отдельно, ныряет взглядом вырез на груди. Я же чувствую себя пойманной в ловушку, и как хищный зверь до последнего борюсь за свободу. Уже соскучился по нему? и звлю в ответ, не собираясь облегчать ему задачу. К черту! Если Орлову нравится думать, что я могу спокойно расхаживать по клубам и цеплять парней при своем живом мужчине, то лучше пусть назовет меня легкомысленной сейчас, чем потом. Нет. Думаю, не приревнует ли он, увидев тебя в компании других парней? На его красивом лице растягивается самодовольная улыбка. Никита упирается руками в стену по обе стороны от моей головы. Я вытягиваюсь по струнке, а он наклоняется и опускает взгляд на мои губы, которые я тут же облизываю. Орлов тяжело сглатывает, будто сдерживается из последних сил. Да к черту его с этими ревнивыми замашками. Провокатор хренов. Толкаю его в грудь и, вздернув подбородок, с вызовом спрашиваю. «Хочешь проверить? Или опять решил посмотреть, как горячо мы миримся?» Мой кулак вбивается в его грудную мышцу, но на Никиту это не действует никак. Все равно, что колотить стену. Я точно пожалею о сказанном, но уже не могу остановиться под пылающим взглядом Орлова. «Знаешь, после ссоры секс особенно страстный. Хотя ты все видел в прошлый раз». Закатываю глаза, напоминая, как выглядела тогда на пике удовольствия. «Больше ты к нему не прикоснешься. Рявкает мне прямо в губы и подается вперед. Его ладонь опускается мне на шею, поднимается к челюсти. На мгновение меня захлестывает паника. Но она быстро отпускает, когда я понимаю, что Никита просто фиксирует голову и не лишает меня воздуха. «Отпусти меня немедленно. Ненормальный». Стучу по нему кулаками везде, где только дотягиваюсь. Никита сокращает между нами дистанцию, вжимается в меня. Я чувствую его дыхание. От него пахнет мятой и лаймом, как от безалкогольного мохито. Нет, Настя, не отпущу. Ни сегодня, ни через неделю, никогда. Он говорит тихо, но слова транслируются в мой мозг через мегафон и достигают самого сердца. Мне похрен, вместе ли вы с Дэном. С этого момента считай, что нет. Я сам с ним поговорю и объясню все как есть. Я дрожу и проваливаюсь в темноту его взгляда. Но она такая теплая и приветливая, что мне плевать, если я там утону. Я хочу тебя, Настя. Ты мне нравишься. И я больше не буду стоять в стороне и позволять тебе убегать от меня. Прости, но выбора у тебя нет. Произносит в сантиметре от моих губ и, наконец, целует, заставляя сердце трепетать.